Мораль и эмоции. Мы несправедливы, когда укоряем себя за плохое настроение. Моральная оценка суждения о том, является что-то хорошим или плохим, предполагает выбор. Там, где нет выбора, нет и оснований для моральной оценки. К примеру, нам может не нравиться закон тяготения, но тяготение само по себе и его последствия не хороши и не плохи, они просто есть. Аналогично нам может не нравиться чувство страха, но чувство само по себе не хорошее, не плохое, оно просто есть. Чувство зависти к моему другу само по себе не делает меня плохим другом, но если завидую я помешаю успеху моего друга, то я плохой друг. Чувство беспокойства при знакомстве с девушкой, с которой я очень хотел бы встречаться, ничего не говорит о моей смелости. Это лишь инстинктивная боязнь получить отказ. В интервью с Опрой Уинфри Нельсон Мандела продемонстрировала ценность активного принятия. Описывая свое и чужое отношение к режиму апартеида, он сказал: «Наши эмоции диктовали нам, что белое меньшинство – это наш враг, с ним никогда нельзя идти на переговоры. Но наш разум говорил, что если с ним не договориться, то вся страна вспыхнет пламенем и долгие годы в ней будут литься реки крови. Поэтому мы должны были урегулировать этот конфликт. Наши переговоры с врагом были результатом превосходства разума над эмоциями». Мандела открыто признавался в своих чувствах. «Когда я думал о прошлом, о том, что делали белые, я сердился, но опять это всего лишь эмоции. Разум всегда берет верх». Мандела не притворялся, что питает теплые чувства к тем, кто бросил ее в тюрьму на 27 лет и притеснял миллионы людей из-за их цвета кожи. Он страдал из-за горечи, гнева и мести. Эти чувства были реальными, и признавание их реальности помогло ему думать и действовать разумно. Примирившись с этими эмоциями и сделав выбор в пользу благожелательного отношения к своим прежним гонителям, Мандела смог руководить Южной Африкой в самый трудный период преобразований. У нас у всех есть образ своего идеального «я», замысловатая концепция человеческого характера, которым мы хотели бы обладать. Хотя не всегда возможно ощутить, как она проявляет себя, например, бесстрашным поведением и умением сочувствовать. Мы можем вести себя в соответствии с ее идеалами. Смелость, щедрость и так далее. Активное согласие состоит в восприятии вещей такими, какие они есть, и в дальнейшей разработке плана действий, который мы считаем уместным и достойным. Это относится к признанию того, что в любой момент своей жизни мы делаем выбор. Испытывая страх, все же совершаем смелый поступок, испытывая чувство зависти, ведем себя великодушно. Иными словами, признавая свою человеческую природу, ведем себя по-человечески. Разминка. С какими негативными эмоциями вам тяжело было смириться? Если бы вы с ними смирились, то какой поступок стал бы для вас наиболее целесообразным?